не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя выну да заступите мя. Яко одержаше мя злая, им же не из числа. Постигоше мя беззаконие моя, и я возмогу взрети. Умножишеся паче власть главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, во еже помощи ми вон ми. Да постыдятся и посрамятся вкупе, ищущие душу мою изъять ее. Да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая. Да примут объестут свой глаголющими благо же, благо же. Да возрадуются, возвеселятся в Тебе все ищущие Тебе, Господи, и да рекут выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Господь попечется мне, помощник мой и защититель мой, если Ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Блажен, разумевая и на нища и у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земле, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему надре болезни его, все ложи его обратились и в болезни его. Азрех, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших ти. Вразимый реша мне злая, когда умрет и погибнет имя Его. И вхождаши видите в суе глаголаши сердце Его, собра беззаконие себе, исхождаши вон и глаголаши вкупе. На мя шептаху все вразимые, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложиши на мя. Еда спя не приложит воскреснути. Ибо человек мира моего на негоже уповах, еды и хлеба моя возвеличена мя запинание. Ты же, Господи, помилуй мя, и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя иси, яко не возрадуется враг мой о мне. Мне же за незлобие приял и утвердил мя иси пред Тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди, буди. Им же образом желает елень на источники водные, сицы желает душа моя к Тебе, Боже. Вот же да душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь лицу Божию. Быша слезы моя мне хлеб день и ночь, внегда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог Твой. Сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду вместо селения дивно даже до Дому Божия во гласе радования и исповедания, шума празднующего. Вскую прискорбная еси душе моя и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому душа моя смятеся, сего ради помянух тя от земли Иорданской и Ермониимской, от горы Малая. Бездна бездну призывает во гласе хляби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесть Господь милость Свою, и ночью и песни Его от меня, молитва Богу живота моего. Реку Богу, заступник мой еси, почто мя забыл еси, и вскую сетуя хожду, внегда оскорбляет враг. Внегда сокрушайтесь о костем моим, поношахами вразимый, внегда глаголите им мне на всяк день, где есть Бог Твой. Вскую прискорбна еси душе моя, и вскую смущаешь имя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. За не Ты еси, Боже, крепость моя, вскую отрину мя еси, и вскую сету я хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет Твой и истину Твою,